полулетать, с визгом и страхом в глазах снова вцепляется в мою ногу Кеша. Понял, понял, трясу ногой, отцепись, иначе точно червем сделаю. Химероид немного успокаивается и отпускает мою ногу, но так, чтобы потом в нее можно было тут же вцепиться. Ядовитое жало на хвосте может помочь в битвах, яд скорпионов может парализовать и убивать жертв, убойная штука. Нет бы хотеть быть смертоносным, а то все полулетать, да полулетать, ладно. Что там еще на выбор? Дополнительная передняя пара сильных грудных конечностей с мощными крабьими клещевидными клешнями. Хм, снова задумываюсь я. Крабьи клешни, говорите? А кто у нас краб? Кашусь на Кешу, а тот уже тянет свои лапки, тоже крабьи, только без клешней, к моей ноге, и готовится снова завопить. Посмотрим, что еще дают. Укрепленный панцирь с острыми и прочными шипами. Мне так и представляется картина, где я раскручиваю Кешу за хвост, затем швыряю питомца в противника. Химероид во время полета сворачивается в шипастый шар и врезается в морду цели. Прикольно. Следующий. Кожистые перепонки для планирования в воздушном пространстве. Серьезно, опускаю взгляд на Кешу. Полулетать, полулетать, полулетать. Снова взрывается он. Вот он одержим. Хотя, могу понять, те моменты, когда я чувствовал полет, действительно, потрясающие. Так, читаю последний пункт. Добавить иной путь развития. Не понял. А, вот справка есть. Справка. Можно выбрать вид развития из списка самостоятельно поверженных и поглощенных питомцем жертв. Данный пункт предоставляется каждый раз при выборе пути развития. Ух ты, а так можно было. Где Уоли? Мне нужно срочно найти Уоли. Хотя бы одну особь. И дать Кеше убить, а потом сожрать ее. Я уже хочу ради этого вернуться в долину Студеного пика. А потом дайте с Кеши слизь. Полулетать, полулетать, полулетать. Еще пуще расходится химероид. Блин, если выберу что-то кроме кожистых перепонок, возможно, у крабо-рептилоида появится психологическая травма. Ладно, как я понял из справки, выбрать разные пути развития дадут еще раз точно. Значит, выберу то, что хочет сам Кеша. Пусть успокоится, а дальше буду творить с ним все, что захочу. Пусть только попробует потом возразить. Успокойся, рявкаю на питомца. Выбираю то, что ты хочешь, и подтверждаю свои слова выбором пункта кожистые перепонки для планирования в воздушном пространстве. Летать, тут же удивляется Кеша, прислушиваясь к себе. Затем, пошире раздвигает свои крабьи лапки, и я замечаю между их основаниями небольшие кожистые образования. Мда, сейчас, конечно, ты летать точно не сможешь, заключаю я. Нужно расти по уровням, чтобы развить эту фигню. Ты уверен, что выбор того стоил? Кеша не отвечает, но по его довольному виду и подскокам, словно пытается взлететь, становится заметно, что он и такому апгрейду рад. Остается надеяться, в будущем это принесет свою пользу. Вон, тот же Ктулху удачно спланировал на рожу Ергора. Кстати, Кракозю, а чего это с ним? Как раз задает вопрос Буги, указывая на моего второго питомца. А что с ним? Надеюсь, он тоже не захотел отрастить межщупалец перепонки. Глава 11.2. Фига се, восклицает Закка, когда Ктулху отсоединяется от ворота здоровой ящерицы и, перебирая щупальцами, отползает от нее. Бывший носитель оказывается пронзен в нескольких местах светящимся клинком Ергора. Так вот как выглядит твой питомец на самом деле, удивляется Леха. Он берет под контроль других животных, что-то типа того, пожимаю плечами, продолжая наблюдать за поползновениями подросшей слизистой каракатицы. Мне дед рассказывал, что твой отец с трудом избавил наш мир от подобной твари, что брала под контроль разных монстров и разумных. Здоровяк обращается к Лехе. По-моему, неназываемый ее куда-то в космос отправил, а теперь он взял и что-то подобное приручил, и принес в наш мир. Так мой отец и не сделал бы так, а скорее уничтожил бы монстра, отвечает ему тот и указывает на меня. А это, похоже, все-таки не мой отец, а давайте на всякий случай эту. Закка подбирает слова. Ну, тварь с щупальцами, прикончим, пока она не стала очень сильной и не захватила весь мир. Ктулху, что в этот момент тянет свои склизкие конечности к саблезубой рыси, замирает, чуть поворачивает тело к полудрау и выдает грозно. Ты-ша-ша, ты-ша-ша, здоровая кошка, и так опасливо пятящаяся от тянущихся к ней щупалец, на всякий случай отбегает подальше. Эй, не трогать моего Ктулху, заступаюсь за питомца. будущего ужаса этого мира и моего пропуска в темные властелины. У нас и без тебя темных властелинов хватает, отмахивается от меня Буги. Да, удивляюсь я, а Крокозю уже тянет свои щупальца к Закка. Тот поспешно отступает. Ага, отвечает здоровяк и начинает пояснять. Есть у нас парочка сильнейших некромантов. Князь смерти и язва. Как меж ними все ладится, то живем спокойно. Как только в очередной раз поссорится, так меж их королевствами тут же начинается крупномасштабный махач с участием тысяч скелетов и зомби. Больше всего от этих ссор выигрывают букмекерские конторы. Мда, весело у вас, заключаю я, и подхожу ближе к оружию, выпавшему из рук Бришслыва. Ранее светящийся меч сейчас выглядит, как рукоятка пьезозажигалки. Там, где должно выходить лезвие клинка из эфеса, торчит короткая трубка из прозрачного материала. Хм, ну, не совсем джедайский меч, но, в хозяйстве пригодится. У тебя не будет работать, сообщает мне Буги. И лучше, вообще, не трогать. Потому что продать тоже не получится. Только быстрее ищейки новых богов выйдут на твой след. И, действительно, кручу-верчу в руках, а клинок не зажигается. Туфта китайская. Система обзывает эту фигню как рукоять низкокачественного плазменного резака быстрой штамповки. А еще приписывает ошибка. Нет доступа. Неисправно. В общем, мусор. Кто это вообще такие? Указываю ребятам на трупы. И чего они во мне такого нашли? Вспоминаю, как один из них кричал на меня он. Обнаружили его. Это послушники новых богов. Как всегда информацией делится словоохотливый Буги. А подробнее, и про этих новых богов неплохо бы узнать. Раскручиваю его на подробности. Это другая раса, что прилетела из космоса в момент, когда мой отец избавил наш мир от вторжения других инопланетных захватчиков. На этот раз Леха успевает первым взять слово. И с тех пор всем внушают, что это они спасли нашу планету, а моего отца объявили угрозой. Сказали, что он помогал нашим врагам, и из-за его предательства космический флот новых богов в самый последний момент был уничтожен. А они на своих кораблях везли совершенные технологии и лекарства для всех нас. Ага, поддакивает Буги. А теперь они все ресурсы планеты тратят на восстановление технологии и на новый флот. Но про последнее мало кто знает. Да, и космос пока не пригоден для полетов из-за какого-то фона или излучения. Или был негоден раньше. Как сейчас, неизвестно. Блин, что-то как-то сложно пока все переварить. Одни пришельцы, другие пришельцы, флот, космос. А еще послушники новых богов охотятся за теми, кто поддерживает неназываемого, то есть Лехиного отца, дополняет Закка. Он был без имени, безымянный, как ты. А твоего деда они не трогают, спрашиваю у Буги. Он вроде как другом был этого неназываемого. Не, не трогают, отрицает он. Там хранитель вместе с Максом что-то понапридумывали. После этого бывших соратников неназываемого не трогают. Плюс они хорошо поднялись во время противостояния с захватчиками. И с такой силой никто не хочет лишний раз связываться. Особенно, если поводов нет. Никто же не призывает против новых богов, вот и хорошо. А как же повстанцы? Это уже вопрос от Закка. Про них информации мало, пожимает плечами Буги. Да, и дед не рассказывает. Он говорит, что насчет них точно никому знать не стоит. И копаться, ища информацию, тоже не нужно. Как все сложно-то. Тут что-то липкое трогает мою щеку. Оглядываюсь. Уйди нахрен. Восклицаю я и поспешно скидываю с себя Крокозю. Блин, скрытно залез мне на спину, пока я пребывал в задумчивости. Я тебе не новый носитель. Ругаю его. Оборзел совсем. Специально ежа для тебя найду, посажу на спину, прямо на иголке и прикажу подчинять. Ктулху продолжает тянуть ко мне свои щупальца, жалостливо поглядывая мне в глаза. Точно ежа ему найду. Или дикобраза. Глава 12.1. Заряженный пинг-понг. Ежа я не нашел. Дикобраза тоже. А еще, несмотря на то, что Ктулху подрос, ползает он достаточно медленно. И не поспевает за нашим передвижением своим ходом. Приходится тащить за своей спиной, на вещмешке. И постоянно одергивать его. Ведь, зараза такая, так и тянет свои щупальца к моей шее. Я даже разок шарахнул его зарядом, чтобы отвадить. Помогло. Теперь не так настырно лезет, но я все равно опасаюсь. Так вот, не нашел я ежа и дикобраза. Да, и других зверей пока тоже. Чертовы обезьянолюды бегают всюду, живность пугают. Или кормят своими телами. А потом набегает толпа этих волосатых коротышек и жрет насытившегося хищника. Мы, конечно, к крутые перцы, но большие толпы обезьянолюдов не трогаем. Стараемся не попадаться на глаза, нападаем только на небольшие, так рисков меньше. Жрать. Вот еще одна группа коротышек. Сами нас увидели и тут же напали. А тут среди них есть необычный представитель. Одет не так, во всю грудь цветная бляха. Цветные треугольнички в виде лоскутов, свисающих с пояса. Другие яркие элементы одежды. Обезьянолюд младший жрец, 16 уровень. Наряжен как павлин. Ну, точно, вылитый ацтек. Мои товарищи разбирают на себя обычных обезьянолюдов. Такой же обычный прыгает на меня, но ему я на голову кидаю, надоевшего мне, Ктулху. Аборигену сразу становится не до меня. К тому же, ему в ноги Кеша прыгает. Тот еще зверь. Сказал ему, отрабатывай крылья, то есть перепонки. Он и отрабатывает. Вон, с хрустом коленные чашечки своим клювом крошит. Но противник завопить от боли не может, крокозю на голове мешает. Незанятым из врагов остается только младший жрец. Он, почему-то, стоит в отдалении. И я, недолго думая, собираюсь долбануть его зарядом, пока тот ни на кого не напал. Не успеваю. Хрясть. Ветвистый разряд бьет меня в грудь и откидывает на спину. Хрена се, он меня молнией ударил. Вот это меня тряхануло. Те летающие скаты рядом не стоят. Поднимаю голову и осматриваю себя. По телу еще пробегают небольшие заряды, но быстро сходит. Не успеваю их задержать. А младший жрец, подняв свои руки вверх, вопит довольным голосом. Си-и-ла, сейчас я покажу тебе силу. Ушлепок, бормочу я вставая. Хорошо, что недавно слой слизи на себе обновил. Думаю, он часть энергии разряда снял. Часть я смог остановить и поглотить за счет своих способностей. Блин, что-то пошатывает меня немного. Ну, да ладно, сейчас приду в себя. Чиркаю запястьями друг от друга, вызывая электрический заряд. Успеваю сформировать его в ладонях, но выпустить не получается. Обезьянолюд младший жрец с воплем. Си-и-ла, первым взмахивает руками, вокруг которых потрескивают электрические дуги. Резко дергаюсь в сторону, стараясь избежать попадания. Вот только ни хрена это не получается. Молния, она, считай, мгновенно. Хотя, нет, все же успеваю немного сместиться, и разряд попадает по мне по касательной. С одной стороны, электричеству пофиг, прямо он тебя долбанет или по касательной. С другой, это же я, суперуправлятор энергетическими потоками. Да и слизь расчудесная на моей коже имеется. Заряд, зацепив кожу на левом боку, не прожаривает меня, а начинает скользить по поверхности моего тела, огибая. Сначала за спину, а со спины перетекает на правую сторону моего тела. Я, конечно, все равно чувствую разряд электричества, и от него потряхивает, но не сильно. И боясь, что молния меня все же долбанет, интуитивно перенаправляю ее в правую руку и сбрасываю в сторону. Ах, грррр. Поджаривается от попавшего в него заряда один из обезьянолюдов-воинов, с которым сражается Закка. Обезьянолюд младший воин 14 уровня погиб. А во, не слабо я его долбанул. Похоже, к энергии младшего жреца я добавил и свою. Вот и урон получился высокий. Спасибо. Благодарит полудрау и переключается на другого коротышку. А младший жрец вопит разъяренно. Си-и-ла-а. И снова машет своими волосатыми руками. На этот раз я тоже успеваю жахнуть молнией по противнику. В итоге, мы соединяемся одной общей дугой, и нас обоих колбасит. Длится это всего пару мгновений. Я пытаюсь как можно скорее прийти в себя. Младший жрец тоже трясет головой. Все, он меня достал. Иду к нему. Просто прибью безо всяких молний. Коротышка в немного подкопченных одеждах снова решает зарядить по мне. Я уже в 10 шагах от него. Он взмахивает руками. Я тоже, стараясь долбануть его встречным зарядом, чтобы и ему не было сладко. Вот только не успеваю создать нормальной силы электричества. Бью всем, что есть. Больше даже не молнией, а желанием. И тут, дуга, которая должна была меня ударить, словно натыкается на какую-то стену и уходит в землю. А еще я успеваю почувствовать этот заряд, словно можно было его направить в другое место, например, обратно в младшего жреца. От автора. Дорогие друзья, сегодня начинаю выкладку новинки в жанре попаданец. Уникальный фэнтезийный мир, необычный таинственный дар и увлекательные приключения ждут вас. Сразу выкладываю крупный кусок. Прошу перейти на книгу, прочитать, оценить и поддержать. Книгу планирую подать на конкурс. Ваша поддержка очень важна. Читать тут. HTTPS Outhartadeiriader 342095. Глава 12.2. Ну-ка, ну-ка. Повторим. Сверля меня своими маленькими глазками, Волосатый карлик снова призывает молнию, и с новым гневным воплем посылает в мою сторону, а я уже готов к этому. Держа в памяти то, что я делал и ощущал в предыдущий раз, мысленно подаюсь навстречу. Молния неожиданно ломается и уходит в дерево рядом с младшим жрецом. Тот дергается в сторону, но его этот опыт ничему не учит. Он снова вскидывает руки, чтобы поразить меня зарядом. На моем лице играет улыбка. Я успел почувствовать молнию. Почти уцепился за нее. Был бы заряд послабее, точно удержал. А так, сейчас будет еще одна попытка. И на этот раз я не просто отклоняю разряд. Сначала получается его как бы отбить в небо. И пока он не разрядился в одну из многочисленных веток над нами, развернуть и опустить на голову младшему жрецу. Все это происходит почти мгновенно. Вспышка, треск разряда, удар, и обезьянолюд сидит на заднице. Глаза его задумчиво разглядывают густую листву и кусочки неба сквозь нее, а я подхожу вплотную к почти поверженному врагу. Мощный взмах маку-охуителем, и волосатая башка отлетает в ближайшие заросли. Обезьянолюд младший жрец 16 уровня погиб, а неожиданно раздается оттуда, и кустов выходит обезьянолюд с копьем. Его ошеломленный взгляд направлен на голову младшего жреца в своих руках. Хех, удачно он там появился. В этот момент перед моими глазами появляется новое сообщение. Выберите новую особенность для дальнейшего развития питомца. Опаньки, кто это у нас отличился? Оборачиваюсь и вижу, как Ктулху с Кешей отползают от мертвого тела обезьянолюда. Вот они его изуродовали. Хотя, Крокозю, похоже, старался захватить коротышку под свой контроль. А вот химероид перед собой задачу сохранить целостность носителя не ставил. Потому волосатое тело сейчас валяется разодранное и в крови. Понятно, что такой поврежденный носитель, тем более с раздробленными коленными чашечками, Ктулху не нужен. Кстати, уровень каракатицы теперь равняется 5, значит, ей нужно выбрать новую особенность, а еще его стоит наградить, например, новым носителем. Оборачиваюсь к очередному противнику, что продолжает изумленно пялиться на голову в своих руках, к нему уже приближается Леха. Парни своих противников как раз только что добили, не трогай его, предупреждаю сына, не своего, а тела. Мне он нужен для эксперимента. Хоть Крокозю стремится взять под контроль всех подряд, даже разумного, что выше по уровню, но остается вопрос, способен ли питомец на это. Вот сейчас и проверю, пока кто-нибудь не убил обезьянку, или она не убежала, а особенность успею выбрать потом. Ктулху, ко мне, призываю каракатицу, у меня для тебя подарок, и тот ползет за мной, а я иду к начинающему отходить от шока обезьянолюду. Жрать, несмело задает мне вопрос тот, когда, наконец, поднимает свой взгляд с головы в его руках на меня. Нет, отвечаю ему, страдать, и пробиваю его зарядом. Обезьянолюда трясет, и приводит в состояние непродолжительного шока. Мне этого времени хватает, чтобы схватить на руки Ктулху, и закинуть коротышки на шею. Мой питомец тут же принимается за работу, щупальцами обхватывает шею и голову, и впивается ртом в основание черепа. Обезьянолюд приходит в себя, но поздно. Он кричит от боли, отбрасывает голову младшего жреца, тянет руки к щупальцам, обхватившим его шею и лицо, но оторвать их от себя не может, дергается всем телом, падает на траву, рычит и выгибается. Со временем, движения становятся более вялыми. Ребята, поначалу наблюдавшие за представлением, отходят. Согласен с ними, зрелище, не очень. А что поделать, ох уж эта тяжкая судьба нагибаторов. Наконец, обезьянолюд затихает. Блин, а ведь теперь Ктулху будет довольно продолжительное время его брать под контроль и лежать без движений. И придется какое-то время тащить волосатую тушку на себе. Так как не хочется сейчас думать о грустном, переключусь на выбор новой особенности питомца. Что тут у нас? Ага, часть особенностей для выбора мне уже знакома. Это повышенная кислотность, повышенная нейротоксичность, улучшенная мимикрия. Из нового добавилось 2 пункта. Перенос своих особенностей телу носителя. Сохранность навыков и способностей носителя и возможность их использовать. Вот это намного интересней. Первое позволяет перенести особенность крокозю на тело носителя. Например, кислотная кровь будет циркулировать не только в питомце. Также с мимикрией, нейротоксичностью и другими способностями, которых, кстати, у Ктулху и нет. Так и переносить на тело пока нечего. Вернее, кислотность, нейротоксичность и мимикрия у крокозю есть, но в начальных значениях, потому и не вижу смысла на них сильно рассчитывать. Особенность хороша, но в моем случае с прицелом на будущее. Второй пункт выбора позволит Ктулху использовать возможности тела носителя. Например, захвати он младшего жреца, то тоже сможет молнией швыряться. Правда, не сразу. Для этого нужно питомцу прокачиваться, развиваться и самому становиться сильнее. Иначе заряды, что он смог бы вызывать, будут слабенькими. Но все равно, особенность крута. И, что самое главное, можно использовать сразу, без всяких прицелов на будущее. Значит, ее и выбираю. Осталось только подождать, пока Ктулху полностью подчинит свою жертву. Потом будем поглядеть. Злая еда раздается откуда-то спереди. Большая злая еда, вторит ему другой голос. И по ощущениям эти голоса довольно быстро к нам приближаются. И я тут же начинаю подозревать что-то нехорошее. Глава 13.1. Большая злая еда. Большая злая еда. Сломя голову из зарослей, перед нами вырывается обезьянолюд. Оружия нет, на лице паника. До нас он не добегает. Флюп. Обезьянолюда обхватывает нечто склизкое и его рывком уносит обратно в заросли, словно и не было. Сука. Вырывается у меня. Ребята тут же подбираются. Шерсть у саблезубой рыси встает дыбом. Через секунду, продираясь сквозь лианы и ветви кустарника, появляется здоровая рептилоидная туша. Варан Ускарат, 23 уровень. То, что увиденного мной ранее монстра уровень был чуть выше, никак не успокаивает. Сука. Вырывается у меня повторно. Не скажи, отвечает Буги. Отсюда не видно. Может и кобель. Никак не комментирую. Варан немного медлит, разглядывая нас и, видимо, выбирая с кого первого начать. Я же решаю не дожидаться, когда тварь флюпнет. Запускаю заряд прямо в морду рептилии. И тем самым помогаю ей сделать выбор. Никак не отреагировав на молнию, сука втройне, прищуренные глазки и искаженная физиономия не в счет, варан бросается прямо на меня. Уже прыгая в сторону, замечаю, что мое место занимает Буги. Он, типа, решил закрыть меня собой, флюп. Падая на траву, успеваю увидеть, как оплетенное языком бревнышко здоровяка дергается в сторону пасти рептилии, а следом и держащий его Буги. Мой щит, орет парень, не собираясь отпускать предмет. Голова варана дергается от удара, когда в нее врезается бревно, а следом и здоровяк. Как язык то не лопнул. Рептилия удерживается на ногах, но начинает мотать из стороны в сторону своей башкой. Старается разгрызть вставшее меж зубов бревно, а Буги пытается огреть монстра секирой, но нифига у него не получается. Просто попасть не может, дикая тряска мешает. Дальше на спину варану забирается саблезубая рысь, пытаясь вгрызться и разодрать шею, а на глаза ему прыгает куница. «Не трожь глаза этого красавца!» — кричит Леха, подбегая ближе. «Что, красавца, не трожь глаза?» Наоборот, его ослепить поскорее нужно. Я уже морозную сферу приготовил, но не запускаю. Там сейчас Буги болтается, куница на морде сидит и рысь на спине. Боюсь, кого-нибудь из них зацеплю. Затка подбирается со спины противника, но и он подойти близко не решается. Тот уж очень яростно машет своим хвостом. Где Кеша? Кеша, вот его лучше запущу в глаза варану, он точно их выклюет. Рептилии, видимо, надоело пытаться съесть дерево. Да, и невкусно, наверное. Потому монстр отпускает щит здоровяка во время очередной амплитуды головой, и бревно летит в сторону, вместе с Буги. С этим криком парень скрывается в густых зарослях. Думаю, посадка не должна быть жесткой. Чего так орать? Посмотрел бы я на тебя, когда будешь падать с обледенелого скального пика. Буги еще не приземлился, а Леха умудряется как-то запрыгнуть на шею варану, и ударом двух рук в предполагаемое место ушей заставляет того зареветь и чуть присесть на все лапы. Я же метко отправляю в раскрытую пасть морозную сферу. Потратил на нее много энергии, все усиливая и усиливая. После моего попадания рев прекращается, а язык монстра перестает шевелиться. Ха, теперь флюпать не будет. Все, не трогайте его больше, кричит нам Леха. Ты сдурел, реагирую я. Надо его гасить, пока не поздно. Нет, орет Леха, еще раз пробивая варану по ушам. Нужен кусок мяса. Дайте мясо. Мне бы кто дал. Сам есть хочу. К тому же, химероид у меня не кормленный и вечно голодный. В этот момент сверху, копируя полет к Ктулху, когда тот ходил ящером, планирует Кеша. Позер. Ну, как планирует, почти падает. Перепонки еще маленькие. Тем не менее попадает прямо на голову варана, но клюнуть глаза не успевает. Его схватывает Леха и комментирует. Сойдет. И пихает в пасть рептилии. И ее челюсти смыкаются. Ты охренел, ору на парня. Ты чего творишь? Кеша, возможно, и среагировал на крик кусок мяса. пожрать захотел, а парень его самого вместо мяса использует. Ну, он же у тебя неумираемый, ничего ему не будет. Челюсти варана начинают пережевывать тушку Кеши, а Леха держит того за хвост, не позволяя монстру заглотить тушку. Охренеть, даже я так на химероидом не издевался, а я то считал парня любителем животных. Или Кеша и его успел выбесить, ни с того ни с сего ускорот резко подскакивает и подрывается в сторону зарослей. Чуть ли не со скоростью бешеного бегемота продирается через лианы и скрывается из вида. Все под контролем. Доносится удаляющийся крик Лехи. Ну, охренеть. Глава 13.2. Какой еще, к хренам, под контролем, кричу вслед парню. Ты моего питомца используешь в роли резиновой игрушки для собак. Но вряд ли он меня сейчас слышит. Что за игрушка? Спрашивает выбравшийся из кустов Буги. И для чего? Специальная фигурка курицы или петуха из такого материала, чтобы зубы не смогли разжевать игрушку. Здоровяк, задумчиво посмотрев в ту сторону, где пропал его товарищ, заключает. Ну, так-то Леха твоего питомца правильно использует. Он же не жуется. Вопрос другой. Нахрена он это делает? На этот раз отвечает Закка, слегка пожав плечами. Подружиться хочет. Мда. Главное, чтобы такую дружбу выдержало психическое здоровье Кеши. Тут меня отвлекает шевеление в траве неподалеку. Смотрю туда, а там тело обезьянолюда, которого пытается подчинить Ктулху. Рука аборигена сейчас приподнята, кисть сложена пальцами вместе, создавая вид змеиной головы. Она водит своеобразной мордочкой из второй в сторону, как бы оглядываясь. «Серьезно?» – спрашиваю у питомца. «Как же я устал от неразберихи, что меня постоянно окружает?» Тут поднимается вторая рука обезьянолюда. Теперь две конечности исследуют пространство вокруг. «Ну, писец, может подсказать ему, что и для чего нужно использовать?» Советует мне Буги. Вздыхаю. Ноги нужны, чтобы стоять и ходить, это нижние конечности. Руки, чтобы махать дубиной и класть еду себе в рот. Это верхние конечности, которыми ты сейчас вертишь, начинаю объяснять Ктулху. Хотя он и так должен разбираться в этом. Видимо, обезьянолюд – более сложный организм по сравнению с теми, которыми ему проходилось управлять. Соответственно, у него и более сложная нервная система. А крокозю все же еще пока совсем малыш. А вот самая верхняя точка – это башка. В нее нужно есть. На ней имеются глаза и уши, чтобы смотреть и слушать. Продолжаю я. Там еще нос есть, подсказывает мне Буги. Чтобы нюхать. Когда перевожу на него усталый взгляд, он поясняет. Нюхать – это важно. Хочется исполнить жест рука-лицо, но никто, думаю, меня не поймет, да и лениво. Тело обезьянолюда опускает руки и начинает елозить, как червяк. Успешно, я хочу сказать, на полметра уже сдвинулся. Прогресс налицо, комментирует Буги. Тут прямо рядом с нами резко распахиваются заросли, и оттуда вылетает верхом на варане ускороте Леха. Ехуууу, я скоро, радостно кричит он нам. Он все так же удерживает в пасти рептилии бедного Кешу. На голове ящера сидит куница, что словно дозорный вглядывается вперед, и, по ее виду, ловит кайф от момента и скорости. А вот саблезубая рысь на спине монстра кайф точно не ловит. Она, вцепившись когтями в его толстую шкуру, дрожит всем телом и со страхом смотрит назад. А там из зарослей следом за ними вырывается второй варан-ускорот. Его глаза устремлены прямо на кошку. Парочка рептилий, а также и наш товарищ, как резко и неожиданно появились, также стремительно проносятся пред нашими носами и пропадают в противоположной густой растительности. Такие игры до добра не доводят, бросаю я. Как знать, пожимает плечами Закка. О, поднимается, указывает на обезьянолюда Буги. Ктулху, похоже, справился с контролем и разобрался в сложной нервной системе разумного создания. Нет, не разобрался. Обезьянолюд, встав и выпрямившись, начинает вертеть головой из стороны в сторону и играть бровями. Вверх-вниз, вверх-вниз. То быстрее, то медленнее. То по очереди, то вместе. Но глаза остаются закрытыми. Снова вздыхаю. Ну, веки то ты открыть должен сам догадаться. Они как бы есть не только у разумных. Сокрушенно качаю головой, когда понимаю природу этих игр бровями. Возможно, мимика лица для крокозю еще очень сложна. Но вот своими щупальцами он работает виртуозно. Сразу четыре потянулись к глазам и оттянули веки. Прикольно, заключает Буги, смотря на то, что получилось. Конечно, прикольно. Теперь у обезьянолюда на лице маска зара из щупалец. И Ктулху немигающими обезьяньими глазами взирает на нас. Теперь он должен стать полноценной боевой единицей нашего отряда. потому я вручаю ему один из подобранных Маку охуителей. Это оружие, поясняю ему, им нужно бить наших врагов. Вот так, я показываю взмах своим таким же оружием. Вжух, Ктулху чуть не сносит мне голову, повторяя движение. Эй, врагов, а не меня, дергаюсь в сторону. Подальше отойди и тренируйся. Тот выполняет указания и начинает безостановочно махать оружием. Давай, он отдельно будет сражаться, выдает дельную мысль Закка. Ага, страшно рядом стоять, соглашается с ним Буги. Еще минут 10 мы ждем Леху и наблюдаем за действиями Ктулху. Благодаря его тренировке поляна вокруг стала намного шире, а под ногами теперь плотный ковер из веток и обрубков более толстых ветвей и лиан. Тут, наконец, появляется Леха. Появляется он верхом на варане у скороте. Рептилия спокойно, ни на кого не кидается, и даже не жует Кешу. Кеша же, сидит в руках Лехи и дрожит, а увидев меня, бросается мне в ноги. Сильно вцепляется и отпускать не хочет, причитая: «Хозяин хороший, хозяин хороший, Кеша хороший, и хозяин хороший». Леха, как бы извиняясь, произносит: «Он успел очнуться несколько раз в пасти». Потом снова того, отрубался. Варан Ускорот подходит ко мне ближе и... Флюп. На этот раз он не затащил себе ничего в рот. Просто облизнул мою ногу и Кешу. Отчего тот нервно задергался и стал сжимать мою ногу еще сильнее. А причитать громче. Из кустов раздается новый шум. И оттуда показывается голова второй рептилии. Мы все знатно напрягаемся. Но Леха успокаивает. Не боись, свои. Это шарик. Парень указывает рукой на ящера, на котором сидит. Затем на второго, а тот барсик. Барсик подходит ближе и обнюхивает всех нас. Имена зачетные. Кашусь на здоровую пасть. Потом на вторую. Ну, охренеть. Парк юрского периода отдыхает. Глава 14.1. Ветки в харю, а я шпарю. Граница с локацией джунглей вечного сумрака. Некто. Среди величественных деревьев очень красивая пушистая лисица грациозно прыгает с ветки на ветку, что не свойственно для данного типа животного, но это необычная лисица. Она быстро перемещается в поисках нового противника, и локация впереди должна дать ей соперников сильнее, чем попадались ранее. Но неожиданно существо с разбега врезается в невидимую стену. Недоуменно потыкавшись носом и понюхав преграду, лисица пытается пройти через нее с более быстрого разгона, но и тут хищницу постигает неудача. Тогда она выпускает наружу то, что скрывалось под густой красивой шерстью, а именно, свою сущность. Жгуты и сплетенные из них щупальца из темно-серого вещества расходятся в стороны и начинают искать брешь в невидимой преграде, но не находят. Тогда лисица начинает медленно идти вдоль барьера, проверяя его целостность. Она уверена, что рано или поздно сможет попасть на ту сторону. Локация джунглей вечного сумрака. Ехуууу, голосит Леха где-то впереди. Капец, откликается, сидящий с ним Закка. Ша-ша-ша-ша, вторит ему саблезубая рысь Мурка, шипя от шока. Шарик, которого они оседлали, вырывается вперед. Мы на барсике мчимся следом. Охренеть, охренеть, охренеть, причитает Буги, расположившийся на спине рептилии за мной. Паллетта, хлысть, кишадрра, хлысть, пол, хлысть. Кеша пытается выразить вслух свои эмоции, но его каждый раз затыкает хлещущая по лицу ветка. По этой же причине я молчу. Происходящее с нами можно описать фразой: «Ветки в харю, а я шпарю». Рептилии набрали звездец какую скорость. Разглядеть вокруг ничего не получается. Прикрытые глаза лишь выхватывают пролетающую мимо смазанную густую растительность. Как мы усаживались на варанов ускоротов, вспоминать даже не хочется. Дольше всего пришлось повозиться с Кешей. Тот наотрез не хотел приближаться к ящеру. Зато сейчас кайфует. Если... конечно, не учитывать беспрерывно хлещущие нас ветки. Еще одним запоминающимся событием перед скоростным марш-броском по пересеченной местности стало падение Ктулху. Вернее, тела обезьянолюда, которого тот контролирует. Он просто стоял, стоял и, ни с того ни с сего, стал заваливаться. Упал, и давай не мигая пялиться в небо. Не мигая, потому что щупальца веки держат. Но глаза он пучил, будь здоров. Ну, а чего ты хотел? Сказал мне тогда Буги, рано или поздно должен был упасть, с чего бы, поинтересовался у него, так он же не дышал, а я говорил, что это важно, наставительно произнес здоровяк, ты же пронюхать говорил, возмутился я, ну, так это почти одно и то же, вообще, Буги оказался прав, тело обезьянолюда не дышало, Ктулху так и не смог к тому моменту полностью разобраться с контролем над этим телом, надо научить его дышать, Влез со своим советом здоровяк, а то задохнется и помрет. Это и дураку понятно, огрызнулся я. Носом вдыхай. Буги наглядно стал показывать моему питомцу, как его орган обоняния превращается в шумный пылесос. Ктулху попытался повторить, но в итоге только сужал и расширял крылья носа. Блин, какая-то пародия на рыбу, вытащенную на берег. Лежит, глаза пучит, жабрами тьфу, крыльями носа шевелит. Грудью дыши, дал я тогда самый ценный совет. Расширяй грудную клетку, потом сужай, и снова расширяй. После этого дело пошло на лад. Обезьянолюд шумно задышал. Как бы теперь себе гипервентиляцию легких не сделал. Мне в тот момент вспомнилась парочка анекдотов про ежика. В одном зверек просто забыл, как дышать. В другом, где научился дышать жопой, но задохнулся, когда сел на пенек. Их я и рассказал ребятам. Никто не оценил, и даже не улыбнулся. А Кеша даже чуть отполз от меня. Хм, походу не поняли ничего. И, возможно, подумали про меня что-то не то. Какие-то в этом мире разумные недоразвитые, и с юмором у них беда. Ну, да ладно, сейчас не это важно, а важно не словить лицом особо крупную ветку на скорости, набранной ящером. И еще меня интересует вопрос, правильно ли мы делаем, может, было лучше постепенно пробираться к центру локаций, хотя перспектива муторного продвижения не очень привлекает. А тут взяли и помчались с ветерком, а всю опасность представляют крупные ветки. Интересно, куница там еще жива, хищники же всех мастей, встречающиеся по пути, первыми удирают, как только чувствуют приближающихся рептилий. Большая злая еда, две большая злая еда, вот и на отряд обезьянолюдов в очередной раз налетаем. Флюп, флюп, о, минус два потенциальных противника, но есть и ложка дегтя. То, что два аборигена сдохли в пасти варанов-ускоротов, а не от наших рук, жирный минус. Просто эти рептилии не являются питомцами Лехи, они как бы подружились, из-за этого они хапают опыт себе и не делятся. То же самое касается Мурки и Куницы, они тоже являются друзьями, а не питомцами. Как такое парню удается, мне непонятно. Кажется, впереди что-то крупное на нашем пути, доносится спереди голос Лехи. Приготовьтесь. Глава 14.2. Что, а чем он, к чему готовится то, мне бы подробностей побольше. Несмотря на то, что в джунглях и так постоянный сумрак, впереди надвигается какая-то тень. Нет, что-то большое и темное, массивное, высокое и растянутое во все стороны. Держитесь, вновь кричит Леха. А-а-а, орет Закка, раздается треск и какой-то шум. И тут мне открывается то, что парни на первом ящере увидели раньше нас. Охренеть, еще громче, чем раньше вопит Буги. Разобьемся, и я с ним согласен. Что-то крупное, по словам Лехи, это огромная стена из переплетных ветвей и лиан, явно искусственного происхождения. И перед тем, как мы сталкиваемся с ней, успеваю заметить сверху стены обезьянолюда с расширившимися от шока глазами, который даже роняет свое копье. Прижимайся к ящеру, кричу в последний момент. Хрясть, набранной скоростью и весом, своим и нашим, варану-ускороту удается сначала мордой, а потом и своей тушей раздвинуть толстые ветви, а мелкие проломить. Пригибаясь, ловлю сшибленного веткой Кешу и, прижимая его к себе, давлю на спину Ктулху. Тот, благодаря моим действиям, придавливается к телу рептилии. Ветвь, что сшибла химероида, скребет меня по хребту. Уй, раздается за спиной голос Буги. Надеюсь, он удержался на спине варана-ускорота. Получаю еще несколько неслабых ударов по телу и голове. Сам чудом удерживаюсь. А-а-а, звонко визжит кто-то сбоку. Большая злая еда, с другой стороны. Проморгавшись от попавшего в глаза сора, успеваю взглядом выхватить приближающееся строение и разбегающихся обезьянолюдов перед ящером под Лехой Изотка, что несется дальше. Прыжок. Варан-ускорот, на котором сижу я, перемахивает через метровое каменное основание строения и проламывается через плетеный из лиан каркас и крытую разлапистыми широкими лиственными ветвями крышу. На миг снова теряю зрение, когда глаза окунаются в листья и ветки, и мы оказываемся внутри темного помещения. Под нами кто-то визжит. Получаю чем-то по башке, скорее всего, какой-то балкой. Миг, и ящер с нами вырывается наружу. В стороны разлетаются строительные материалы порушенного строения и предметы быта, а еще мохнатое тело аборигена. Туда, орет впереди Леха, к треугольнику. К какому еще, к хренам, треугольнику? Разобраться в мельтешении проносящихся на скорости объектов сложно. Плюс тряска, но все же мне удается наткнуться взглядом на это. Нашел, блин, треугольник. Это пирамида, не как в Египте, как у ацтеков. Не зря мне одежда этих обезьян чем-то напомнила эту культуру. А еще я теперь понимаю, почему Леха решил прорываться к треугольнику. Широкая лестница ведет к плоской вершине, где находится кубическая хренотень из блестящего желтого металла. И вряд ли парня привлекло золото, а это стопудово оно, а, скорее всего, ярко сияющая хрень на нем. От этой хрени луч уходит в небо, в вышине начинает расширяться и постепенно растворяется. Похоже, это источник того непроходимого купола, что не выпустил нас из этой локации. Но до пирамиды еще далеко. Это благодаря крупному размеру ее отсюда видно. Вжух, перед глазами проносится копье, чудом не задевая мой нос. А во, это было близко. А плотность коротышек вокруг увеличивается. Ящеры всех съесть не успеют. Самих скоро массой завалит и съедят. Как пить дать? Ведь самое главное в словах аборигенов не злая и большая, а еда. Чтобы прорваться к пирамиде, нужно было Лехе с целым стадом этих варанов закорешиться, а не с парочкой. Вон, еще одна мартышка замахивается копьем. Пригибаюсь и прижимаю поднявшегося было к Тулху. Кеша и так теперь старается головы не высовывать. Еще успеваю предупредить буги. Берегись, бум. Копье, пролетев надо мной, втыкается в бревно здоровяка. А мне на глаза попадается еще один подбегающий злобный обезьян с копьем. Хрен тебе, а не дырочка во мне. Чиркаю наручами. Получай разрядом. Выполнив конвульсивный танец, пораженный молнией противник спотыкается и падает. В еще одного волосатика влетает копье, брошенное буги. Он его выдернул из своего щита. Леха и Закка впереди тоже бросаются копьями, что, видимо, до этого бросили в них. Я от ребят не отстаю. Правда, орудую не копьями. У меня есть кое-что другое. Кидаю сферой холода в злобную харю другого аборигена, а голову пораженного молнией и застывшего врага сносит маку-охуителем Ктулху, что тоже подключается к веселью. На нас бежит еще пятерка обезьянолюдов. Их, сука, тут все больше и больше. Если бы не вновь набранная скорость варана у скорота, нас бы давно смели. И угораздило же меня наткнуться на группу малолеток-отморозков. Они вообще безбашенные, что решились на такое. А самый безбашенный это Леха, сын другого безбашенного, по рассказам этих ребят, отморозка, в чьем теле я оказался. Но такое продвижение не может продолжаться вечно. Оставив позади группу строения и преодолев немалое расстояние, мы врываемся в еще одну область со зданиями. Но здесь застройка более плотная, и обезьянолюдов набежало больше. Чувствую, рано или поздно мы тут завязнем, и тогда нам настанет полный абзац. Глава 15.1. По хардкору. Все как я и предполагал. Тут застройка гуще и скорость наша замедляется. Еще и обезьянолюдов здесь хватает, но, не прямо-таки много. Судя по количеству домов, должно быть намного больше. С другой стороны, если вспомнить, как часто мы встречали в джунглях рыскающие группы аборигенов, то становится кое-что понятным. Большинство злобных вооруженных мартышек сейчас бегают среди зарослей лиан далеко отсюда. И это радует. Иначе нам точно кобзда. А так ничего. Продвигаемся потихонечку. В этот момент неожиданно перед мордой барсика вырастают два аборигена, вооруженных копьями. Они втыкают их грудь нашему живому транспорту, уперев древко в землю. А еще в копья и тело ящера прилетает заряд молнии. Кажись, я сглазил про продвигаемся. Теперь уже не совсем так. Рептилия резко останавливается и дергается от разряда всем телом. Даже нам достается. Правда, не очень сильно. Но беда в другом. Мы уже летим через голову барсика. «А-а-а!» — кричит летящий надо мной буги. «Л-леттать!» — вопит Кеша. Ктулху же молча своим маку-охуителем срубает голову одному воину-обезьянолюду, что удерживает копье в груди варана у скорота. Причем, очень удивленному такому повороту событий обезьянолюду, глаза и выражение лица, отлетающие в сторону башки, об этом так и кричат. Но меня сейчас волнует не падение и не окружающие нас враги. Я больше волнуюсь, как бы не послужить причиной мягкого приземления для буги. В полете удается зацепиться рукой за какой-то нетолстый столб из крупного тростника и, тем самым, поменять траекторию полета. Я, благодаря приобретенной инерции, оборачиваюсь вокруг шеста и врезаюсь ногами во второго обезьянолюда, что удерживает копьем нашего ящера. Тот отлетает ближе к морде нашего живого транспорта, и барсик не упускает момента. Флюп, была обезьянка, нет обезьянки. А я вырываю из груди варана у скорота копья и втыкаю его в раскрытую пасть подбегающего воина-обезьянолюда. Добавляю через шест разрядом статического электричества. Не знаю, умер противник или еще нет, но на системные сообщения отвлекаться некогда. Вырываю из руку пораженного копьем противника маку-охуитель. Тут же пригибаюсь, пропуская над собой удар. Срубаю чудо-оружием древко копья, чуть не проткнувшего меня, а следующим взмахом лишаю злобного обезьяна, что направил его на меня, обеих рук. Оттолкнув орущего от боли новоиспеченного инвалида плечом, метаю маку-охуитель в другого противника. Тот замахивался копьем на буги, что придавил при падении мага, пульнувшего в ящера молнией. Другого врага, что появляется рядом со мной, срубает ктулху. Тому копье уже не понадобится. Значит, можно взять. Но труп почему-то не горит желанием отдать свое оружие. Приходится дернуть чуть сильнее. Вырвать все равно не получается. Но зато выходит на него насадить другого мохнатого обезьяна. Мимо пролетает туша еще одной макаки. Это буги, наконец, поднялся и принялся раскидывать супостата. «Прорывайтесь к нам!» Откуда-то спереди доносится голос Лехи. Похоже, их сбросили с живого транспорта. «Двигаем к нашим!» Бросает мне буги и бросает тело еще одного обезьянолюда в лучника, что вылез из соседнего здания. «Удачно!» Мы начинаем пробиваться к Лехе и Закка. Оставляем за собой кучу недобитков. Да, и плевать на них. Главное, соединиться со своими. Группой станет легче, и мы сможем прорываться к пирамиде. Флюп. Барсик, несмотря на ранение, еще жив, и продолжает придерживаться обезьянской диеты. Приходится выгнуться, чтобы пропустить над собой вражеское копье, о которое было только что в моих руках выпустить, так как оно застряло в груди другой макаки. Чтобы не упасть, хватаюсь левой рукой древко копья, от которого я сейчас увернулся, а правой хватаю большой глиняный горшок, стоящий у хижины рядом. Затем, подтягиваюсь, выпрямляюсь и горшок с размаху опускаю на голову владельца копья. А дальше, звон разбиваемой посуды, летящие в стороны глиняные осколки, глаза в кучку у аборигена, а следом и его полет от удара бревном здоровяка. Посудина у меня есть своя, она не разлетается с первого удара, а мозги вышибает на раз. Быстро прикидываю расклады и боевую обстановку. Вокруг тесновато, копьями орудовать сложно, махать маку-охуителем также неудобно. Постоянно цепляешься концом за посторонние предметы. Это ктулху хорошо, руки у тела обезьянолюда короткие, потому и взмах получается не очень длинный. Правда, и эта мясорубка, в которую превратился мой питомец, постоянно цепляет оружием то строение, то ветки, то землю под ногами. В чем сила скитальца? Правильно, в том, что может использовать вместо оружия все что угодно. Потому в первую руку беру каменную бутыль, приватизированную у гоблинов. Вторую нужно оставить свободной, чтобы использовать подручные предметы или оружие врагов. Но у меня есть кастет, он и занимает место на левой руке. Его наличие не мешает схватить ей еще что-нибудь. После быстрой смены вооружения становится проще. И как-то привычнее что ли. Как у вас, интересуется Закка, когда мы почти уже догоняем их. Нормально, все живы, не ранены. Все по хардкору, отвечаю ему. И моя бутыль с широкого замаха выбивает зубы подбежавшему обезьянолюду. А это как, интересуется полудрау, сражающийся рядом. А прямо как у нас, усмехаюсь я. Все собрались, спрашивает Леха. Тогда погнали к треугольнику. Тут недолго осталось. А где Кеша? Кеша, глава 15.2. Кеша, мать твою, в очередной раз зову питомца. Где ты? Неужто где-то посеялся? Его же хрен теперь найдешь. Не отзывается. Ну, точно посеялся. Вот же тупоноид. В сердцах бросаю я. Кишадракаон. У самого уха громогласно хрипит это тупое химероидное создание. Я аж дергаюсь. Это, кстати, спасает от вражеской стрелы. Лучник своей волосатой хари ловит в ответку аналогом древнего тяжелого утюга. Ну, такого, в который уголь закладывают для нагрева. Не знаю, откуда такая технология у местных мартышек, но этот предмет мне вовремя попадается в руку. После такого подарка лучник теперь долго не встанет. Ты точно тупоноид. Ору на питомца, когда понимаю, что он делает у меня за спиной. Ты, скотина клюва бескрылая, ныкался все это время, сидя на вещмешке. Краб сыкливый, кишшадракон. Возражает он мне, как еще смеет припираться. А я сказал, крабозасых перепочаток клювы. И даже после этого утверждения Кеша решает поспорить. Засранец. Драа, начинает он голосить. Но я его хватаю за хвост. Ну тогда драконь врагов. Кваон. Растягивается его крик, с возмущенных тонов переходя в удивленные, когда он вдруг резко начинает приближаться к морде ближайшего обезьянолюда. А как ему не приближаться, Если я его использую как кирку с гибкой ручкой. Гибкая ручка – это хвост и тело рептилоида. А вместо металлической головки и клюва кирки служат клюв и голова пернатая. И вот эта тупая голова описывает широкую окружность и клювом выбивает глаз обезьянолюда. Но не просто выбивает. Силы удара и размера клюва хватает, чтобы достать до мозга и убить младшего воина 13 уровня. Вот это я такой не по-детски крутой, или кеши реальный мозгоклюй. Раз результат такой хороший, то нужно продолжать. Одному противнику по темечку каменной бутылью, а другому клювом в глаз. Если первый просто поплыл и упал мешком, то второй снова труп. Зашибись, вундервафля. Продолжаем. Даешь хардкор. Дрра. Начинает Кеша, но закончить не успевает. Пусть сообщает все, что хотел своей жертве прямо в мозг. Не надо, и снова мой питомец не успевает ничего сказать. Надо, Кеша, надо. Не, в этот раз меня пробивает неплохим таким разрядом прямо через химероида. Это я так удачно попал в глаз обезьяньему магу. Он как раз собирался шарахнуть молнией, но выпустить ее в меня не успел. Кеша в себя вобрал. Теперь химероид от разряда вырубился, молчит. И что тут думать, он просто отключился сознанием от электрошока, или все же сдох? Да, не, не должен был с одного заряда. С другой стороны, менее мобзгоклюйным он от этого не стал. Значит, продолжаем веселье. Жаль, если он все-таки помер, опыт ему не идет. Вы получили новый уровень, а во, 10-й. Там еще какое-то сообщение от системы появилось. Что-то выбрать надо, но мне сейчас явно не до этого. Прорываемся, орет впереди Леха, вот же горластый, в этот момент меня отпихивает Барсик, проламываясь на призыв друга, толчок бросает меня на дверь из листьев одной хижины, оказываюсь в темном помещении, свет дают редкие оконцы ближе к крыше, этого света хватает, чтобы увидеть кучу пар глаз, меня рассматривающих, и принадлежат они особям обезьянолюдов еще меньшего размера, что мне приходилось видеть, блин, вон, та мартышка, вот с такими этими, точно женщина. Чего это у нее в руках? Деревянный половник, страшное оружие. Другие пары глаз, вообще, принадлежат малышам. Детей и женщин бить я не подписывался. Пора валить отсюда. Но выбежать из помещения не успеваю. Мне на спину кто-то запрыгивает. Следом тут же кто-то еще. И еще. Что за? Ай! Вскрикиваю я, когда мне в плечо впиваются маленькие зубки. Вы чего кусаетесь? Дальше я кручусь-верчусь некоторое время, стараясь отцепить от себя волосатую малышню. Какая-то обезьяна девочка со всем старанием лупит меня маленькой соломенной куклой. Лупит и плачет. Плачет из-за того, что от таких ударов голова игрушки уже отвалилась, а теперь разлетается солома. Блин, жалко ее. Но, да чего же они кусачи? Фу, спиногрызы. Нельзя кусаться. Ай, по жопе налуплю. После последней фразы часть ребятишек, как по волшебству, спрыгивает с меня и теряется в темных углах помещения. Чудом мне удается без детских травм сбросить с себя оставшуюся малышню и выбежать наружу. Хорошо, что к малолетнему безумию не присоединилась обезьянья женщина. О, а тут дверь к строению держит и не подпускает врагов к Тулху. Молодец, крокозю. Надо же, он еще один уровень получил. Какой шустрый. А система писала, что при выборе бережного доминирования набор опыта идет медленнее. Хотя, чего я туплю, Ктулху уже столько обезьянолюдов нашинковал. Ладно, пора догонять наших, в задание не забегаем. Ору, приблизившись к парням, там женщины и дети, их не трогаем, и в мыслях не было, отвечает мне Буги. И только я прорываюсь к ребятам, как собравшимся в кучу обезьянолюдам удается сначала проткнуть Ктулху копьем, а затем врубить лезвие маку-охуителя в лоб подконтрольного ему тела. Ктулху тут же отцепляется от пострадавшего тела, и я, чтобы не терять время, сразу подхватываю его. И на кого его теперь сажать? Пока он кого-то сможет подчинить, пройдет довольно много времени, а его у нас нет, нужно спешить. Приходится временно бросить себе за спину, на мешок, там пока посиди. Кеш, очнулся химероид, и его клюв тут же закрылся в глазном яблоке очередного врага. Ай, дергаюсь я от болезненного ощущения в области шеи. Какого? Опять простреливает болью. Так это Ктулху впивается мне в шею. Прикройте. Прошу ребят, пока тянусь обеими руками к питомцу. Хватаю склизкое тело крокозю и пытаюсь оторвать его от своей шеи. И это нифига не получается. А болезненные ощущения продолжаются. Нет, только не это. Глава 15.3. Нет, только не это. Ктулху продолжает впиваться мне в шею. Чертова склизкая каракатица, решила меня захватить, сделать своим носителем. «Сань, что с тобой?» – обеспокоенно спрашивает у меня Буги. Отвечать сил нет, сука, язык не имеет. Но ребята меня уже окружают в коробочку, продолжая отбиваться от обезьянолюдов. «Что с ним?» – спрашивает Леха. «Не знаю», – отвечает здоровяк. «Вон, корчится от боли, просит прикрыть. Его питомец с щупальцами пытается помочь, но, видимо, не получается. Вроде не ранен. Побыстрее бы он разобрался со своей проблемой». Слышу голос Затка, а то противников очень много. О, уровень получил, хаззяин. Хрипит все так же зажатый за хвост Кеша. Гнусная тварь, скорее всего, адресована не мне. Надеюсь на это. Мне становится не до происходящего вокруг. Ноги подкашиваются, но я успеваю среагировать и упасть на колени, а не шмякнуться мешком. Чувствительность разных частей тела то пропадает, то появляется вновь. Некоторые мышцы спазмируют и непроизвольно сокращаются. Боль, иногда заглушаемая случайным местным онемением, разливается по всему телу. Даже легкие в некоторые моменты отказывают. Вернее, грудную клетку и диафрагму перестаю чувствовать. Не могу ими управлять. Позвоночник словно кто-то сверлит. Еще кружится голова. То искажается, то приходит в норму зрения. Вообще, все системы организма сбоят. Сука. Долбаный. Крокозю. Вот надо было его Ктулху назвать. Реально гребаный страшный монстр. Ау. Чуть в сон не ушел. Вовремя беру себя в руки и возвращаю в реальность. В какой-то момент, когда чувствительность руки в очередной раз возвращается, резко дергаю ей. Это той, что продолжает держать Кешу за хвост. Моргающие глаза успевают уловить момент, когда туша рептилоида идет на взлет, и пернатая башка клювом вниз опускается мне за спину. После этого правая, еще не отказавшие в отличие от левого, ухо улавливает звук, похожий на флюп, а потом глухое шипение крокозю, а дальше боль в моем теле и голове значительно усиливается. Раскрываю в крике рот, но из него вырывается только сиплый, почти неслышимый, хрип. Голосовые связки отказали, перед глазами мелькают разные цвета, чуть не отключаюсь несколько раз, мозг просто разрывается. Позвоночный столб словно пронзают раскаленным колом, или даже рифленой арматурной, а еще к ней подключили клеммы и вжарили разрядом. А-а-а, выбор новой особенности сделан. Несмотря на шторм как болевых и так и других неприятных ощущений, системную надпись вижу четко. Даже память включается, подсказывая, что за полученный 10-й уровень мне предлагали какой-то выбор. Сука, в мельтешении искажающихся цветов проступает еще одно сообщение от системы. Внеочередная особенность питомца выбрана. Следующий выбор будет пропущен. Да, что за хрень творится? Кто, сука, за меня все это выбирает? Тут искажения в глазах, как и головная боль, идут на убыль. Чувствительность к телу постепенно возвращается. Управляемость тоже. Хотя болевые ощущения в мышцах продолжают периодически появляться в виде спазмов. В некоторых местах кожа начинает чесаться. Особенно щека рядом с носом. Тут же стремлюсь ее почесать. Ух, так лучше. Хаззяин, хрипит за спиной Кеша. Не хочу жрать это. Противно. Опускаю руку с питомцем. Тот, освободившись, чуть отползает. Немного расслабляю другую руку. Она слишком сильно все это время сжимала горлышко каменной бутыли. Продолжая почесывать щеку, задумываюсь. А чем, мать ее, я чешу щеку? Скосив глаз, дергаюсь. Чеза, щупальца, чесавшая кожу у носа, резко отстраняется. Да, ну, нахрен. Все еще не веря в происходящее, немного зависаю. А потом вперед вытягиваю все имеющиеся у крокозю щупальца. Сука, как это понимать? Ты долго еще? Кричит Затка. Сань, нам тут, как бы, тяжко. Он вроде оклемался, заключает Буги. Его больше не корежит. Сидит на коленках, почесывается щупальцами. Ну, да. Одна из щупалец почесывает мне затылок, пока я задумываюсь над происходящим со мной. Другая подбородок. Сука, это непроизвольно выходит. На рефлексе. Словно мышечная память. Блин, у меня теперь щупальца. Про Макса, отца Лехи, говорили, что он мог выпускать щупальца. Я долбанный косплейщик, нам бы поторопиться. Бросает мне Леха. Подскакиваю. Тело вроде слушается, хотя некоторые мышцы побаливают. Но ничего, воевать могу. Что же со мной произошло, разберусь позже. Эх, Ктулху, Ктулху. Сейчас не до этого. Быстрый взгляд на Кешу. Тот тут же пытается отбежать от меня на своих крабьих лапах. Не успевает. Куда собрался, мое ультимативное оружие? Хватаю питомца за хвост. Я в норме. кричу парням. «Хорошо», — отвечает Леха. «Погнали дальше». Глава 16.1. «Мы тут не одни. Кровь и кишки. Кровь и кишки. Вот глаз, застрявший на клюве Кеши. Кровь и кишки. Все это на фоне листьев, ветвей, травы и поросших мхом и лишайником каменных оснований маленьких строений. Мимо пролетает оторванная обезьянья рука. Кровь и кишки. Сложно сказать, сколько все это продолжается. В какой-то момент у меня в руке, вместо Кеши, оказывается ножка от табуретки. Потом шампур из непонятной длинной кости. Почему он из кости, неясно. Может, и не шампур, но глаза на него насаживаются, только в путь. Потом, хвост Кеши снова оказывается у меня в руках, а шампуром довольно ловко орудует одно из щупалец Ктулху. Другие щупальца служат больше в защитных целях. Они перехватывают вражеское оружие, и я как-то даже перестаю уделять внимание контролю над ними. Щупальца каким-то образом сами управляются. Иногда знаю, чувствую, что это я так захотел ими двинуть. В другой раз оно, вроде, само по себе так двинулось и что-то сделало. Возможно, Ктулху незаметно перехватывает контроль и делает своими конечностями то, что я упускаю из вида. В общем, ни хрена не понятно, и разбираться в этом некогда. Мы тупо пробиваемся вперед, к пирамиде. Перед глазами только кровь и кишки. Эх, нам бы еще парочку варанов-ускоротов. Дело пошло бы быстрее, хотя и так движемся. Пусть и не быстро, в здания не лезем, крупные, так вообще, стороной обходим. Внутри женщины и дети обезьянолюдов. Проверено не раз, они сидят под крышей и на улицу не высовываются, боятся. Но, если попасть внутрь, то можно отхватить. Мелкие обезьянки пытаются защитить себя и свой дом, потому и огрызаются. Бить же в ответ как-то рука не поднимается.